Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня мы начнем разговор о чрезвычайно важной и актуальной проблеме, которая, я уверена, интересна всем нашим радиослушателям, и ученым, и деятелям культуры и искусства, и преподавателям учебных заведений, и студентам, и школьникам. Словом, всем. Речь пойдет об изучении глубинных и давних связей ведической культуры и культуры наших предков, древних славян. Сегодня у нас в гостях историк религии, автор книги «Русь арийская», которая в настоящее время готовится к изданию, Сергей Антоненко. Сергей, не могли бы вы в начале нашей беседы рассказать нашим радиослушателям о замысле вашей книги, о проблемах, которые вы в ней затрагиваете? Пожалуйста. Здравствуйте. Представляю независимую историко-религиозную ассоциацию «Солнце Севера», которая была создана в феврале этого года. Мы занимаемся изучением древних культур и работаем в парадигме современного европейского традиционализма, руководствуясь прежде всего идеями таких авторов, как Рене Генон, Юлиус Эвола и Мирча Элиаде. Должен сказать, что я специально выбрал названием своей книги «Русь арийская». Дело в том, что в течение последних 50 лет слово «ария» редко очень употреблялось в научной литературе. И очень редко говорилось о арийской культуре, арийской цивилизации, арийской древности. Если это слово когда и вспоминали, то только в связи с названием древнего народа, предполагаемого предка современных индусов и иранцев. Обычно вместо этого использовался термин «индоевропейская общность» или «индоевропейское единство». Термин аморфный и не несущий, на мой взгляд, такой глубокой смысловой нагрузки, как термин «ария». Мне хотелось бы прежде всего сказать, как определяют слово «ария» ведические авторитеты. Так, в Бхагавата-пуране, в песне 6, в главе 16, говорится, «Как может религия, приводящая человека к враждебному отношению к себе самому и другим, приносить благо? Те, кто выполняет свои предписанные обязанности под наблюдением Господа, равные ко всем и не считающие кого-то высшим или низшим, называются ариями. Арии поклоняются тебе, Всевышнему Господу». Да, это вот совершенно замечательно то, что вы привели сейчас эту цитату. Я хотела бы только, если позволите, немножко добавить. Вы знаете, на самом деле вы абсолютно правы. Само слово «арии», оно так настораживает многих наших соотечественников по понятным причинам. Поскольку, конечно же, в обыденном сознании само слово «арии» невольно ассоциируется, ну, скажем так, и с фашизмом, и вызывает самые неприятные вообще ассоциации и воспоминания. Наверное, именно поэтому сама эта проблема так мало исследована в науке. А те вот отдельные неполные исследования, которые мы, то есть сведения, которые все-таки доступны, как правило, искажают ведическую картину общества до неузнаваемости, вы сами это знаете. И поэтому очень важно, как мне кажется, именно сейчас постараться воссоздать истинную картину арийского общества, их образа жизни, уклады их жизни, представления о мироздании и так далее. И я думаю, что вот ваша книга, она как бы откроет эту страницу в этих исследованиях. И еще это очень важный момент, и я думаю, что вы об этом тоже будете говорить. Очень важно понять, что арии, это в них нет никакого, в самом этом слове нет никакого расового оттенка. Арии – это не индусы, допустим, или там не русские. Это просто люди, которые следуют ведическому образу жизни. Вот этот момент очень важный. Мне хотелось бы вспомнить замечательное определение слова «ария», который дал выдающийся индусский ученый, санскритолог и религиозный философ Даянанда Свами в XIX веке. Он говорил следующее. «Ария – это люди, обладающие высокими принципами, а дазью – это живущие во злобе и грехе». Мне хотелось бы, кстати, сказать по поводу Гитлера и нацистских спекуляций на этот счет, что сейчас они возрождаются в той или иной степени в странах нынешнего СНГ и в прибалтийских государствах. Там даже в школьных учебниках пишется о том, что коренные жители этих мест являются потомками древних ариев, расы полубогов или сверхлюдей. А вот пришельцы, мигранты, оккупанты, русские, они являются ни в коем случае уже не ариями, а помесью угрофинов с татарами. В действительности ведическая традиция подтверждает мнение тех из современных ученых, которые отвергают узкоэтническую или квазирасовую трактовку слова «ария». Так, в частности, Девото, итальянский исследователь, пишет, что квазирасовые значения этого термина усиливались на перифериях индоевропейского мира в условиях контакта и противостояния с инородцами, а внутри массива слово «ария» сохраняло свое первоначальное религиозно-этическое значение. Вы знаете, Сергей, существует такое мнение сейчас, я слышала об этом, я думаю, что вы тоже, что многие исследования, направленные на изучение ведических корней русской культуры, это просто вот как бы интеллектуальная диверсия против концепции самобытности русской культуры. Некоторые даже утверждают, что эти исследования специально финансируются, есть такое мнение и так далее. Каково ваше мнение на этот счет? Ну, на самом деле, по этому поводу существуют самые различные спекуляции. То есть говорят как то, что эти исследования подрывают культуру русскую национальную, подрывают в какой-то степени самобытность нашего народа, подрывают исконную традицию национальную. В то же время говорят прямо противоположное, то есть наоборот, что эти исследования, они носят такой фашистский характер. Ну, если мы вспомним вообще слово «фашизм», оно в русской, в советской литературе было просто ругательством, которое, в частности, применялось и по отношению к движению сознания Кришны тоже. Вот, то есть это просто люди несведущие, которые слабо знакомы с материалом, могут такое говорить. Да, это скорее просто невежество. Да, это просто проявление современного невежества и, в общем-то, проявление деградации, свойственной веку Кали. Да, простите, я вас прервала. Может быть, вы расскажете еще вот о концепции вашей книги. Я исхожу из традиционной ведической концепции, которая утверждает, что 5000 лет назад, до наступления эпохи Кали-Юги, эпохи лжи, ссоры, лицемерия и тотальной деградации человечества, на всей Земле, на всей планете существовала единая культура и было только лишь одно государство. Один из современных ведических учителей, в частности, по этому поводу говорит, что это вполне логично. Одна планета, одно государство, один царь. Дело в том, что потом, с течением времени, эта цивилизация пришла в упадок и раскололась на разные, так скажем, культурные острова. И Россия, в частности, была вот таким островом, где ведическая религия, пусть в деградировавшей форме, пусть в редуцированном виде, сохранялась вплоть до принятия христианства князем Владимиром. Вы знаете, я читала вашу книгу, и мне очень понравилось, что вы в ней говорите об оценке ведической литературы, в частности, нашими соотечественниками. Я боюсь, что вы можете забыть об одной цитате, я поэтому процитирую ее сама. Речь идет о письме, о цитате из письма Льва Николаевича Толстого, которое было им написано в 1907 году в письме к Премананду Пхараши. Метафизическое... Да, это один из индийских корреспондентов его, да, который, по-моему, кстати, жил в Америке сам, вот, но был индусом по происхождению. Угу, понятно. Так вот, Лев Николаевич писал: «Метафизическая религиозная идея Кришны есть вечная и всемирная основа всех религий и всех философских систем». Так думал наш великий соотечественник. И особенно приятно читать это высказывание сегодня, когда, как вы сами знаете, некоторые недобросовестные, ну а скорее просто, может быть, невежественные журналисты объявляют общество сознания Кришны одной из многочисленных религиозных сект. То есть сама та самая идея Кришны, которую Толстой считал всемирной, я подчеркиваю это слово, основой всех религий, невежественные люди никогда в глаза к слову сказать, не видевшие ни Вед, ни Бхагавад-гиты, считают сектантской. Это, простите, вот мне кажется, что это просто абсурд, и это, ну, для каждого здравомыслящего человека это ясно, и с этим даже спорить как-то трудно. Если вы помните, особенно вот когда люди не знают этой литературы, не читали ее, и тем не менее позволяют себе такие высказывания. Да, безусловно. Мне просто хотелось бы сказать, как религиоведу-профессионалу, что наша наука, она не знает критерия, по которому можно было бы сказать, вот это секта, а это религия. Будучи на лекции одного очень уважаемого современного христианского проповедника, православного священнослужителя, я задал ему вопрос. Он, кстати, является одним из борцов с распространением сект в России. Я задал ему следующий вопрос. Дело в том, что в первые века христианства многие жители Римской империи, римляне, эллины, они считали христианство одной из радикальных, экзотических, как мы бы сейчас сказали, нонконформистских сект. И именно так они к нему и относились. Так вот, вопрос состоял в следующем. Существуют ли критерии, по которым можно отличить христианство как нонконформистскую секту от современных сект, которые называют тоталитарными и так далее, не в плане истинности, а на формально-методологическом уровне. И, в общем, был мне на этот вопрос дан очень честный и прямой ответ, что нет, таких критериев просто-напросто не существует. И мне хотелось бы обратить внимание еще на одну деталь. Дело в том, что эта антисектантская истерия, этот угар, он очень опасен и может бумерангом ударить по самому православию и вообще по всем традиционным религиям и конфессиям, распространенным в нашей стране. Дело в том, что, в принципе, те обвинения, которые предъявляются, скажем, сознанию Кришны, а их набор, в общем-то, стандартен, он повторяется и кочует из одной газеты в другую, это кодирование, зомбирование, даже изуверство и все прочее, это можно совершенно спокойно те же обвинения предъявить православию с его постами, с его аскетикой и так далее, и так далее. То есть это очень опасные симптомы. И я думаю, что люди действительно верующие, действительно преданные Богу, принадлежащие к разным традиционным конфессиям, они все должны как-то сплотиться в этом отношении и положить просто предел этой разнузданной кампании. Потому что на самом деле, в общем, то, что адресовано, допустим, одним верующим одной конфессии, может быть потом обращено и против верующих другой конфессии. Безусловно, тоже. И такие примеры были. То есть мы видим, что в нашей стране, скажем, в 30-е годы с Союзом воинствующих безбожников примерно одни и те же обвинения предъявлялись всем религиям. Да. Но вернемся к нашей книге, к вашей, вернее, книге, простите. Там, вот в вашей книге, вы совершенно точно заметили, что материалистическая наука предоставляет множество накопленных на сегодняшний день фактов, подтверждающих вот концепцию о ведических корнях русской культуры, скажем так. И на самом деле это действительно так. Действительно, и вы сами это хорошо знаете, достаточно много сейчас накопилось сведений, и археологические раскопки дают очень много всякой информации о том, что на территории, скажем, России, нынешней Украины, Крыма, находят такие предметы культуры, которые явно говорят это и убедительно доказывают существование древней цивилизации, ведической цивилизации. Вот мне хотелось бы, чтобы вы сами рассказали, что вы знаете по этому поводу и что в частности отражено в вашей книге. Вы имеете в виду археологические материалы? Археологические материалы. Ну, дело в том, что вообще-то археология является не слишком надежным помощником. в этом вопросе. Так, немецкий археолог Рау писал, что находки эпохи ведической цивилизации, безусловно, стали бы научной сенсацией, но, скорее всего, они бы представляли из себя просто некую груду серых черепков. И, тем не менее, существуют очень убедительные и яркие открытия, сделанные в последние годы, которые подтверждают то, что вот здесь, на территории нашей страны, существовала развитая ведическая цивилизация. Вот, простите, вы, например, знаете об этих раскопках, которые проводились недалеко от Днепропетровска? Самый известный здесь пример – это находка города Аркаим и второго города Синташ. Ну, это название условное, они, в принципе, были даны уже в наше время. Это было в степях Башкирии, на Южном Урале. Между прочим, как раз оттуда, по версии известного исследователя арийских древностей Мэри Бойс, происходил легендарный иранский пророк Заратуштра, основатель религии зороастризма. Именно из этого района он был родом. Это территория современной Челябинской области, это степи Южного Приуралья и Башкирия. И вспомните еще о раскопках азово-черноморских курганов. По этому поводу даже написана книга, да, как Шилова. Вы знаете. Да. Это великолепная совершенно работа. Я просто не хотел бы отнимать, так сказать, время, славу, да, у своего коллеги. Так вот, я хочу напомнить вам, вы-то, наверное, об этом знаете, но и рассказать нашим радиослушателям о тех раскопках, которые были произведены в этом регионе, и которые датируются примерно 4-1 тысячелетием до нашей эры. Например, о стеле, на которой изображены атрибуты Вишну, пояс в виде змеи, пастушечий посох и следы двух стоп. Или еще огромный курган в виде 110-метровой стопы гигантских размеров, след гигантской формы Вишну, оттолкнувшегося от земли в момент вознесения на небо. Или описанный Рыбаковым сосуд из Петрен. Речь идет о широко известной трипольской культуре, где изображена гигантская фигура, ноги этого гиганта уходят в землю, у него два торса, четыре руки и голова, упирающаяся в небо. Словом, свидетельств давней взаимосвязанности двух культур существует множество, как вы сами знаете, но они рассыпаны, как в детской мозаике, они не собраны. И чтобы собрать их, видимо, нужен был такой оригинал схемы, целостной картины мира. И вот мне кажется, я не знаю, согласны ли вы со мной, мне кажется, что именно сейчас этот оригинал дарован нам милостью его божественной милости Шрилы Прабхупады, который перевел ведическую литературу на английский язык, и мы имеем возможность, и на русский тоже, мы имеем возможность с этим знакомиться, и у нас уже есть этот изначальный эскиз, куда можно вставлять эти кусочки смальты для воссоздания вот целостного мозаического, ну, это образ, целостной картины этого древнего мира. Вот это, мне кажется, это время сейчас настало. Ну, а теперь я все-таки возвращаюсь к вашей книге. Мне показалось, что одна из наиболее интересных глав – это первая глава, посвященная сравнительному лингвистическому анализу санскрита и русского языка. Пожалуйста, расскажите об этом, и, может быть, вы приведете какие-то примеры. Но прежде всего существует огромное количество слов, не подвергшихся в коренных своих звуков никаким изменениям на протяжении тысячелетий. То есть, например, русское слово «амбар», оно впрямую происходит от санскритского глагола «амбараджами», что в переводе означает «собираю» или «коплю». Другое русское слово «бадья» происходит от санскритского глагола «бад» – «мыть». Русское «бугор» происходит от двух санскритских корней – «пху» – «земля» и «гири» – «гора». «Овод» – от «вадх» или «бадх» – «беспокоить». «Ваять» – от санскритского «ва» – «рубить». «Диво» – от санскритского «див» – «блестеть». Также существует огромное количество слов, в которых некоторые коренные звуки были изменены в течение огромного количества веков. Вот примеры таких измерений. Русское «бобр», санскритское «бабхру», «мангуст». Русско-украинское «кулеш», санскритское «кура» или «куру», «отварной рис». Mm-hmm. Еще более интересно то, что многие различные региональные так называемые говоры сохранили массу санскритских корней, утраченных литературным русским языком. Вот несколько примеров. Арт, пермское, толк, на санскрите артха, дело, причина. Новгородское ард или арит, колдун, тоже курское, злой дух. Санскритское ард, мучить, вредить. Важенка, тобольская лань, санскритское важа, быстрый, важен, лошадь. Каять, псковское, говорить, санскритское кья, то же самое. Рязанское кавник, колдун, санскритское кави, поэт, провидец. Рязанское калишить, давить, санскритское клич, мучить. Ярославская камочка, деревенская девушка, красиво одетая. Санскритский корень кам, любить, кама, бог любви, да, эрос. Да. Простите, пожалуйста, я вот перебью вас сейчас на секундочку. Дело в том, что мне хотелось бы кое-что дополнить. Вы знаете, сотрудники, один из сотрудников Международного института Бхактивиданты, Атмататва Дас, утверждает, что существовало в ведической цивилизации не один санскрит, а как бы три санскрита. По крайней мере, один язык санскрит, который употреблялся для священных писаний, и один санскрит такой бытовой, неочищенный, грубый санскрит, который назывался пракрита. Безусловно. Да, и вот что любопытно, вот именно от этого неочищенного, грубого, обыденного языка затем образовался латинский язык, от которого пошли все другие языки. Но Атмататва Прабу утверждает, что русский язык не все произошел... Вы имеете в виду романские языки. Романской группы, да, конечно, романской группы. Но при этом вот есть такая гипотеза, что русский язык произошел уже, то есть произошел непосредственно от самого пракрита, от коренного санскрита, но обыденного, естественно, от коренного санскрита. Тем самым русский язык, по-моему, еще литовский, но вот русский язык точно, он впрямую связан с санскритом и непосредственно. Мне еще хотелось... Это, безусловно, да. Так. Угу. Вот очень известный исследователь, филолог, славянофил, работавший в XIX веке Гильфердинг, писал следующее. «Едва ли останется один или два десятых славянских слов, которым не найдется родства в языке санскритском». Ну, это просто замечательно. И еще мне вот в вашей книге мне очень понравилось, вы говорите там о том, что многие слова, санскритские слова с санскритскими корнями, они как бы с течением времени, и особенно с появлением христианства на Руси, они как бы перекочевали на периферию нашего языка. То есть они приобрели несколько такой пренебрежительный, что ли, оттенок, и стали вульгаризировались и стали употребляться в просторечии. Там вот вы приводите, например, примеры слова «вякоть» от санскритского «вач» – «речь» или «увача» сказал, и еще слово «сварганить». Вот это совершенно замечательное слово. Оно произошло от, видимо, сварга, да? Сварга, лока, да, как да. Обиталище высших как обиталище, богов. Да. Творцов. Нет. Непосредственных демиургов вот, угу. Нашего материального мира, этой планеты. Угу. Есть очень любопытный такого рода пример, который приводит Блаватская в одном из своих сочинений «Из пещеры дебри Индостана». Она там пишет, что ее корреспондентка в России, прочитав о индусской троицы божеств, Брахма, Вишну, Шива, которая называется Тримурти, написала следующее. «Что бы ты ни говорила, там, мать моя, защищая брахманское Тримурти, а, по-моему, это три морды и есть». И Блаватская, значит, с радостью пишет, что действительно так ведь оно и есть, потому что по-русски «морда» означает «лицо и образ». И это, в общем-то, слово примерно имеет то же значение, что и икона, но только в таком вульгаризированном, профанизированном как бы виде. А, и пренебрежительный оттенок. Безусловно, да. А на санскрите это слово «мурти» означает то же самое, то есть тоже образ. Образ, но только, форма, но Господа. Только имеется в виду образ божества сакрального. Да, да. Причем надо заметить, что образ Господа неотличим от самого Господа, поэтому верующие люди, они относятся к самому этому слову уже совсем иначе. Сергей, и еще одно, это вот то, что касается лингвистического анализа. Мне показалось, что наиболее любопытным в результатах лингвистического анализа, который вы приводите в своей книге, это те слова, которые дают выход на более глубинную, я бы сказала, на глубинную философскую трактовку языка. Таково слово «мясо», например. Ведь известно, что ведическая религия осуждает поедание плоти умерщвленных животных, кроме тех случаев, когда животное приносится в жертву квалифицированным брахманам, и тогда его духовная субстанция получает благое посмертие. Дело в том, что в законах Ману, своеобразной конституции ведического государства, говорится, мясо никогда нельзя получить, не причинив вреда живым существам, а убиение живых существ несовместимо с пребыванием на небесах. Поэтому надо избегать мяса. Позволяющий убить животное, рассекающий тушу, убивающий, покупающий и продающий мясо, готовящий из него пищу, подающий его к столу и, наконец, вкушающий, все они убийцы. Никто не достигает употреблением чистых кушаний из плодов и кореньев и пищи отшельников плода столь большого, как воздержанием от мяса. И вот далее очень важное место. «Меня» на санскрите «мян», «тот са», «да пожирает в будущем мире мясо, которого я ем здесь». Так мудрецы объясняют значение слова «мясо» на санскрите «мянса». Угу. То есть здесь вот мы видим как раз такой пример. Да, вот это очень интересно. Дело в том, что у нас до этого были передачи, несколько передач, в которых мы говорили о вреде мясоедения, где мы говорили о таком вреде для здоровья человека мясоедения, о том, что это чревато заболеваниями, в том числе даже раковыми заболеваниями. Мы говорили о том, что мясоедение дурно с этической точки зрения. А сейчас вы просто как бы дополнили все эти сведения, рассказав о кармических последствиях мясоедения. Ну, это говорю не я на самом деле, это говорит Ману, прародитель человечества. Да, это верно. И еще мне хотелось бы напомнить, то есть сказать вот по поводу этих слов, которые дают выход на такую глубинную философскую трактовку. Это, например, близость корней в слове «мритью», «мритью лока», например, и «смерть», и производные от этого слова «мор», «морока», «морочить», «марево», кстати, причем что значит «мара», «иллюзия». «Мара» — это имеет значение иллюзии, заблуждения, заблуждение, которое, да, приводит к смерти. Вот, вот это совершенно замечательная мысль. Похоже, что наши древние предки прекрасно знали философию вед, знали, что живое существо, забывшее свое изначальное положение как частички верховной личности Господа, вынуждены пребывать на планете смерти под контролем иллюзорной внешней энергии Господа, то есть быть замороченными этой энергией. Да, я еще хочу вспомнить, что в буддизме демон иллюзии, искушавший Будду, носит тоже имя Мара. К сожалению, наше время подходит к концу, и поэтому я думаю, что то, что мы не договорили сегодня, я очень надеюсь, что мы вернемся к этому в следующей нашей передаче.